или ее монахиня. Сударыня, я не требую обратно того, что дала обители, и никогда не потребую. Избавьте меня от злодеяния. Избавьте себя от длительных угрызений совести. Давайте придем к соглашению. Что вы говорите, сестра Сюзанна? Чтобы я нарушила первейшую свою обязанность? Приложила руку к преступлению, приняла участие в кощунстве? Истинное кощунство, сударыня, совершаю я. Совершаю его ежедневно. Оскверняю презрением священной одежды, которую ношу. Снимите их с меня, я их недостойна. Пошлите в деревню за лохмотьями самой бедной крестьянки и пусть двери монастырской ограды приоткроются для меня». А куда же вы пойдете искать лучшего? Не знаю куда. Но нам плохо лишь там, где Бог не хочет нас. А Бог не хочет, чтобы я была здесь. У вас ничего нет? Это правда. Но меньше всего я боюсь нужды. Бойтесь пороков, к которым она приводит. Мое прошлое — порука на будущее. Если б я хотела слушать голос греха, я была бы уже свободна, но я хочу выйти из этой обители либо с вашего согласия, либо с разрешения закона. Выбирайте. Этот разговор длился долго. Вспоминая его, я краснею за нескромные и нелепые вещи, которые делала и говорила. Но этого уже не вернешь. Настоятельница все еще восклицала, что скажут люди, что скажут наши сестры, когда колокол, призывавший на молитву, прервал нас. Уходя, она сказала: «Сестра Сюзанна, сейчас вы придете в церковь. Попросите Бога, чтобы он тронул ваше сердце и вернул вам смирение, подобающее вашему званию. Спросите вашу совесть и доверьтесь тому, что она вам скажет. Не может быть, чтобы она не стала упрекать вас. Освобождаю вас от пения». Мы спустились вниз почти одновременно. Когда служба кончилась, и все сестры уже собирались разойтись по кельям, настоятельница постучала пальцем по требнику и задержала их. «Сестры мои, — сказала она, — призываю вас пасть к подножию алтаря и молить Бога сжалиться над одной монахиней, которую он покинул. Она утратила склонность к монашеству, дух благочестия, и готова совершить поступок, святотатственный в глазах Бога и постыдный в глазах людей. Не могу вам описать всеобщее изумление. В одно мгновение каждая, не двигаясь с места, окинула взглядом своих товарок, надеясь, что смущение выдаст виновную. Все упали ниц и молились молча. Это длилось довольно долго, затем настоятельница вполголоса запела «Вени креатор», и все тихо продолжали «Вени креатор». Примечание. «Прииди, Создатель». После этого снова наступило молчание. Настоятельница постучала по аналою, и все разошлись. Можете себе представить, какие разговоры пошли в монастырской общине. Кто это? Кто бы это мог быть, что она сделала, что она собирается сделать? Эти догадки длились недолго. О моем прошении заговорили в миру. У меня перебывало множество посетителей. Одни упрекали меня, другие давали советы. Некоторые одобряли, иные порицали. У меня было лишь одно средство оправдаться в глазах всех — рассказать о поведении моих родителей. Но вы понимаете, какую осторожность я должна была соблюдать в этом вопросе. Только с несколькими искренне преданными мне людьми, с господином Манури, взявшимся вести мое дело, я могла быть вполне откровенна. Бывали минуты, когда меня охватывал страх перед грозившими мне мучениями, и тогда карцер, где я была заперта однажды, вставал в моем воображении со всеми его ужасами. Я уже знала, что такое ярость монахинь. Я поделилась своими опасениями с господином Манури, и он сказал мне: «Разумеется, вам не избежать всякого рода неприятностей. Они у вас будут...